«Но не думайте, — повышая голос, говорил Апфельбаум, — что можно будет спрятаться за фиговый листок в виде слов. Я согласен, но не совсем. Я присоединяюсь, но не вполне. Нет, кто не отмежевывается сейчас резко и решительно, тот вынужден будет завтра с оружием в руках идти против нас. Такое уж теперь время. Сегодня полемика, завтра гражданская война. Сегодня речи, завтра пулеметы. Сегодня поправка на бумаге, завтра пушки, как было в Москве. Иначе невозможно. И плакаться по этому поводу смешно. На то и революция, и великая эпоха». Стоявший впереди меня молодой еврей стал аплодировать. Сейчас же, как по команде, тут, там заплескали руки, и весь зал, как бы охваченный каким-то током, огласился громовыми аплодисментами. Я едва удержался, чтобы не примкнуть к ним. Я чувствовал, как какая-то сила тянет мои руки. И мне стоило труда сидеть спокойно. Да, мы одержимые.